Глава 5. Земли Полоцкого княжества. Предательство. «Бери парня и неси наверх», — скомандовал Евнея. «Сдюжишь или помочь?» «Да уж как-нибудь», — пробормотал Духарев. Ухватился за веревку, вытащил лодку на песок. Илья протянул руки. Нести его оказалось легче, чем ожидал Сергей Иванович. Илья обнял отца за плечи, и рукам полегчало вдвое. «Оружие забери», — велел Духарев ведунье и взошел на берег. Место он признал сразу, увидел и узнал. И дуб памятный, и небольшой холмик с воткнутым в верхушку черным обломанным столбом, спрятавшийся под резной дубовой листвой. «Сюда его клади», — распорядилась Евнея, и Духарев уложил сына на устилавший поляну клеверный ковер. Илья тут же привстал, огляделся. Чем-то ему особое место показалось знакомым, но вспомнить никак не получалось. Из лодки Евнея забрала только лук и тул. Щит и увязка с броней остались внизу. Сходить, что ли, за ними? Когда Евнея объявила, что на остров они отправятся втроем, Развай долго не соглашался оставить князя без защиты. Духареву пришлось рявкнуть, мол, все хорошо будет. И только тогда Развай уступил. Но все же настоял, чтоб Сергей Иванович взял бронь и лук. От случайных лихих людей и от зверя лесного князь воевода вооруженный уж как-нибудь оборонится. Духарев взял, но облачаться в бронь, понятное дело, не стал, и без того спина ноет. А вот лук — это необременительно. Забрав лук и тул со стрелами, Духарев подошел к дубу, осторожно опустился на траву, прислонился спиной к бугристой коре. Да, место, безусловно, правильное, Евнея ничего не напутала. Вопрос, зачем Рерих несколько дней таскал его по болотам, когда можно было запросто приплыть сюда на лодке? Ответ — значит, надо было. Рерих ничего не делал зря. Духареву вспомнилось, как он молодой скакал здесь пардусом, а сила так и бурлила внутри. Сейчас ничего особого не ощущалось. Ну да ладно, не затем сюда пришли. Поглядим, что с Ильей станет. «Закрой глаза и открой себя!» Евнея накрыла ладонями лицо Ильи. «Когда сила земли войдет в тебя, ты услышишь ее. Жди!» Некоторое время ничего не происходило. Потом Илья вдруг подал голос. «Меч дай!» «В руку вложи в правую», — произнес он повелительно. Меч Ильи лежал рядом с Духаревым, рядом с его собственным оружием. Взяли его скорее по привычке, чем для дела. Сражаться мечом безногому никак. Вот лук со стрелами — да, с ними Илья и лежа мог управляться. Духарев поднялся, вынул клинок из ножен, сам вложил рукоять в ладонь сына, затем вернулся обратно. Ничего не произошло. Солнце двигалось по небу, тени двигались по земле. «Пришел, значит...» Илья вздрогнул. «Он спит, что ли?» «Точно спит, потому что стоит на ногах и глядит вниз, сквозь землю. А в земле, на глубине сажений трех, гроб белый, светлый, будто изо льда. А в гробу великан давишний. Бронный, оружный, недвижимый. Тихо лежит. Глаза закрыты, рот тоже. А голос его прямо в голову Ильи приходит. «Не пришел», — отвечает Илья. «Принесли меня». Он знает, что над гробом с мертвым великаном толстый слой земли. Немалый курган над ним когда-то насыпали. Но земля Илье сейчас не помеха. И крышка гробовая тоже. «Принесли? Как так? Ты живой, не наш». «Ноги не держит». «Ага. Меня земля не вынесла. А тебя, значит, ноги». «Ага. Не первый ты, кто мою силу не поднял. Слаб ты оказался, не сдюжил. Скоро умрешь. Сегодня». «Почему сегодня?» — заинтересовался Илья. «Я калечный, но не старый. Ты ошибся, мертвый воин». «Мертвые в смерти не ошибаются. Сегодня тебя убьют, калечный. Скоро уже. Полюбился ты жене моей. Хочет тебя, а меня не хочет». Илью окатило чужим страданием. «Был бы ты силен, не поддался б, а ты слаб». «Ничего я не слаб!» — воскликнул Илья. Топнул в сердцах ногой и увидел, как просыпалась земля прах сквозь гробовую крышку на мертвое лицо великана. Мертвец не шелохнулся. Понятное дело, мертвец, хоть и во сне, а тихо лежит, как положено. И голос в голове умолк. «Эй!» — позвал Илья. «Ты это... не серди, что я на тебя накричал! Обидное ты сказал!» «Давит земля!» Через некоторое время снова раздался голос стон. «Давит! Требует! Забери мою силу, живой! Забери! Дай мне уйти!» Илья непонятно как понял, не видит его мертвец. И о том, о чем говорили только что, мертвый великан уже забыл. И Илья тоже забыл, потому что открыл глаза и понял, что ног по-прежнему не чует. Но это было безделицей в сравнении с остальным. Они подошли с другой стороны острова. Духарев должен был их услышать, но погруженный в собственные мысли прохлопал. Хотя положить четверых Нурманов он вряд ли успел бы, даже будь у него время взяться за лук. Четверо Нурманов, следопыт из местных и Семират. «Дурак я старый», — подумал Сергей Иванович. «Не послушал бы ведунью, взял бы с собой грить». Семират остановился в шагах в 10, оставив между собой Духаревым Нурманов. «Опасался. Не молод его враг, но на один бросок его, может, и хватит. А насчет себя Семират не обольщался. Доберется до него недруг, убьет». «Не доберется. Между ним и князь воеводой оружные Нурманы-наемники. Из лучших. Перехватит». «Вот что, воевода», — сказал Семират, — «тянуть не буду. Пиши записку Владимиру, что прощаешь мне все долги и просишь выплатить мне 100 гривен». Семират подумал немного и уточнил. «Золотом. В счет княжьей доли от византийских товаров». «А что взамен?» У Сергея Ивановича появилась надежда. Барыга и есть барыга. «Быстрая смерть тебе, и жизнь вот ему». Кивок в сторону спящего Ильи и впавший в ступор ведунья. Семират был не глуп и отпускать Духарева живым не собирался. Как, впрочем, и Илью. Зачем ему свидетель? «Соглашайся», — процедил Семират, «или отдам вас Нурманам. Потешиться». «Надо подумать. Нечего тут думать. Да или нет?» Что ж, Духарев встал, потянулся, хрустнув суставами. Нурманы тут же подняли щиты, приготовились. 100 гривен, значит. Немалая сумма. А этим ты сколько заплатил?» Духарев перешел на язык скандинавов. «Вы, люди, знаете, кто я? Меня зовут Серегей Конунг, и я друг Олафа Трюгвессона, Конунга. Подумайте, мои деньги и вдобавок к деньгам заслужить мою благодарность, а?» Один из Нурманов молча качнул головой. «Даже не надейся!» — злорадно вмешался Семират. «Думаешь, я не подумал, кого позвать? Вот он, младший сын Виглафа Ульфхиднара, которого ты убил. А вот он, племянник Хайнара Бодрого, служившего когда-то сотником у смоленского наместника, которого ты тоже убил». «Я убил многих, всех не упомнишь». «Надо же», — подумал при этом Сергей Иванович, «у меня нынче прям-таки сеанс погружения в собственное прошлое». В общем-то, Семират прав. Выбирать нечего. Им по-любому не жить. Откупайся, не откупайся, ничего не изменится. Илью жалко. Эх, далеко до него. Никак не спасти сына от нурманских палачей. Что ж до самого Сергея Ивановича, то тут все просто. Он не овца, чтобы умереть под ножом, а умереть в бою не страшно. Жизнь у него была самому себе впору позавидовать. Он вообще должен был уйти в небо еще тогда, на острове Хорса, вместе со Святославом. 100 гривен, значит, золотом. А рожа у тебя не треснет? Меч лег в руку легко, как встарь. Второй бы тоже не помешал. Надо было клинок Лии взять. Но далеко он. Или щит хорошо бы. Хотя так и так умирать. Ну, продержался бы он на полминуты больше. Так хоть кинжал есть. А земля здесь все-таки особая, мелькнула мысль. Духарев ощутил, как удобно легла в ладонь рукоять меча, как быстрее побежала по жилам кровь, и засмеялся. Он-то думал, что умрет от немощи в собственной постели. Ошибочка вышла. «Живьем берите, живьем!» — закричал Семират. «Это уж как получится!» — посулил Духарев, качнулся, пропуская мимо копейное древко, ушел от толчка щитом и кольнул расчетливо снизу под край. Достал, но впустую, по железу прошло. И тут на него навалились всерьез. Илья сначала не понял ничего, увидел Евнею, перепуганную, вцепившуюся со страха в рубаху Ильи. Услышал, что бьются, но кто, с кем? Повернулся рывком, батя сражался, умело и сильно, один против четырех, тоже умелых и в полной броне. А батя в одной рубахе. И такая ярость овладела Ильей, словно белый огонь втек внутрь, холодный огонь, ожегший, будто ледяная вода. Больше Илья не думал. Краем глаза увидел, как вскрикнула и опрокинулась в клевер Евнея, это он ее оттолкнул, а потом осознал себя уже под дубом с отцовским луком в руках. И увидал первую стрелу по оперению, вошедшую в толстую вражью ляжку. Как попала вторая, не увидел, только услыхал звук, с каким наконечник прошибает панцирь. С третьей помедлил, потому что батина спина закрыла цель. Выстрелил мгновением позже и, конечно, не промахнулся. С 15-ти шагов. Наклонился, подхватил новый пучок стрел. И не столько увидел, сколько угадал стрелу, посланную уже в него. И сбил ее собственной. Никогда так раньше не делал. Рассказы слыхал, но сам ни разу. Невозможно. А тут получилось. И сразу понял, почему. Стрелял не воин, лук слабый, и бил смерть в полсилы, с перепугу. Илья не стал тратить на него стрелу. Цель была поважнее. Сначала вон того, с бородой косицами, в толстую шею. Есть! А последнего красиво, в проем шлема, прямо в глаз. То есть Илья хотел в глаз, но не получилось. Наконечник с лязгом ударил в шлемное надглазье, голова ворогом мотнулась, и секира, едва не развалившая батя на плечо, ушла вверх. А батя не оплошал, кольнул аккуратно, под мышку, не глубоко, на ладонь. Повернул клинок, отшагнул, пропуская мимо уже не сталь, а струю крови, добил коротким в шею. И в тот же миг увел кинжалом брошенный упавшим Нурманом топор. Бросок, впрочем, был слабый, никакой. Илья увидал, как удирает в чащу пятый, стрелок, а шестой ворог тоже удирает, так и не взявшись за оружие. Из двух целей Илья выбрал стрелка. Неправильный выбор. С полминуты Духарев бился как встарь, точно, экономно, мощно. В прежние времена он мог бы держать такой темп хоть час. Нынче ж почти сразу ощутил, как груди не хватает воздуха. Четверка оказалась хороша. Особенно те двое, родичи Хайнара и Виглофа. Хотя до старшего поколения не дотягивали. Впрочем, Духареву сейчас трудно было оценить. Много лет минуло, а годы эти ведь не только силу прежнюю забрали, но и опытом одарили. Впрочем, не будь у Нурманов команды брать живым, устать Духарев не успел бы. Его бездоспешного прикончили бы раньше. А так, бить его железом опасались. теснили щитами, один все время норовил сунуть в ноги копейное древко. Сергей Иванович отмахивался, уходил, защищался. Атаковать самому никак не получалось. Держался из принципа, понимал, что не выстоит, но пока держался, и держался неплохо. Задыхался, да, но не было ощущения, что сердце вот-вот лопнет от перегрузки. Ох, непростая здесь полянка, совсем непростая. Чужой щит сбил клинок, другой с силой толкнул в плечо на третьего ворога, который не сделал ничего. Качнулся назад, даже открылся. Сергей Иванович чужой оплошкой не воспользовался, хотя это была именно оплошка, а не приманка. Не дали. Другой Нурман влез вовремя, прикрыл. И опрокинулся на спину. Вернее, начал опрокидываться, когда Сергея Ивановича отвлекли, связали боем оставшиеся двое. И все ж Духарев успел увидеть смертоносный черно-желтый цветок, оперение бронебойной стрелы, выросшей у Нурмана пониже левой ключицы. И тут Сергею Ивановичу стало совсем трудно, потому что Нурманы перестали играть во взять живьем и начали его убивать по-настоящему. Полная бронь, меч, топор и два щита против меча, кинжала и рубахи. Первую атаку Духарев отбил, сумел выстроить врагов в линию. Тот, что с секирой, оказался позади мечника, чей выпад Духарев взял на кинжал, одновременно пугнув уколом в лицо. Прикрыться щитом Нурман не рискнул, опасаясь финта, и отпрыгнул назад, чуть не толкнув того, что с секирой. Но тот, из всех четверых самый опасный, от соратника увернулся, проскользнул вперед и едва не достал Сергея Ивановича по ноге. Не достал, однако. Духарев хлестнул клинком, и Нурман, прикрывшись щитом от выпада, укоротил мах. Не от того, что побоялся рискнуть, а потому что его напарник уже отвел руку для широкого маха, уйти от которого Духарев мог только под нурманский топор. А отбить такой удар щитом еще можно, но кинжалом точно не сдержать. Духарев не думал о том, что можно, а что нельзя. Он просто знал. Но все же Духарев попробовал отбить, и у него даже получилось, потому что удар оказался не таким уж могучим. Граненый наконечник вошел Нурману на вершок ниже уха, прошел сквозь напряженные мышцы, позвоночный столб и выглянул уже с другой стороны шеи. Но даже ослабленный удар заставил Сергея Ивановича сместиться вправо. И последний оставшийся на ногах Нурман не замедлил этим воспользоваться, прыгнул вперед, занося оружие. И на этот раз Духарев тоже не успевал уклониться, а отбить удар боевой секиры даже щитом, ой, как непросто. Не пришлось. Лязг металла о металл, голова Нурмана дернулась, рука тоже. И смертоносное лезвие прошло на четверть метра левее, чем должно было, и совсем по другой траектории. Зато меч Духарева выбрал единственно правильную цель, привычно нырнул в образовавшуюся брешь вражеской защиты под нурманский локоть и вошел в неприкрытую железом плоть. Укол, поворот, выход. И струя крови, показавшая, что умение воеводы убивать быстро и с минимальным усилием никуда не делось. Но контроль все равно нужен, и резнул клинком по нурманскому горлу Духарев уже вполне осознанно, а вот летящий понизу топор отследил и отбил, не думая. И также не думая, шагнул к бросившему и добил, рубанув с маха, отсекши заодно и кисть, которой Нурман решил прикрыться. Этот был последним. Сергей Иванович это почувствовал раньше, чем огляделся, а когда огляделся... Первое, что увидел Илью, который стоял у дуба, привалившись спиной с луком наготове, стоял на двух ногах. Стоял, впрочем, недолго. Практически сразу начал оседать вдоль ствола, но лук не выпустил. И рожа довольная-довольная. Воздух входил в грудь Сергея Ивановича тяжело, с хрипом. Сердце колотилось в ребра, но отдыхать было некогда. Семерат. Духарев забрал у сына лук и рысцой припустил за беглецом. Быстрее никак. И опоздал, конечно. Семирада ждали, и пяти проигранных минут оказалось достаточно. Духарев успел увидеть только корму, скрывающуюся за береговым изгибом. Духарев пыхтя ломанулся обратно и тоже опоздал, частично. То есть Семирад со своими гребцами успел уйти метров на 200 вниз по течению, а вот Евнея только-только отчалила. «Евнея!» Женщина обернулась, едва не выронила весло. «К берегу!» — крикнул Духарев. Замерла. Может, испугалась, а может, прикидывала, сумеет ли уберечься от стрелы. Евнея успела отплыть метров на 50. Для боевого лука не дистанция. Но Сергею Ивановичу чертовски не хотелось стрелять. Он здорово устал, руки дрожали. То есть промахнуться он не промахнется, но в снайперской точности уверенности нет. «Живо!» — рявкнул Духарев командным голосом. Подчинилась, слава богу. Духарев ухватил приставшую лодку за нос, выволок на берег. Евнея выбралась сама. Ее трясло. «Говори!» Евнея рухнула на колени, попыталась обнять сапоги князь воеводы. Духарев не дал, отпихнул ногой. «Прости меня, господин! Нурманы такие страшные! Перепугалась я, побежала!» «Не врать мне!» — рыкнул Духарев. Евнея ткнулась лицом в песок, затряслась еще сильнее. «Я не убиваю женщин», — процедил Сергей Иванович, нависая над ведуньей. «По возможности не убиваю. Дай мне такую возможность. Правду говори». Собственно, этого он и ждал. Навела, подставила. И косяк, в общем, его, Духарева. Оставил бабу без пригляда. Расслабились. Не дикое чай-поле или нурманские фьорды. Земля кривичская. Вопрос, что с ней теперь делать? «Не, убивать не надо», — великодушно заявил Илья. «Пусть живет. Холопкой у матушки. Матушка с любой колдуньей управится. А уж это... Что ты за ведунья, если поставила против нашей удачи на каких-то нурманов?» — обратился он к Евнее. Та промолчала. «Жить, пусть и холопкой, лучше, чем умереть. А она ведь даже на легкую смерть не надеялась. За то, что подвела варягов-подворогов, легкая смерть — подарок. Потому и колебалась, возвращаться к острову или нет. Смерть от стрелы легкая. Вернулась, потому что боялась, не насмерть подстрелит страшный князь. Подранит и еще страшнее замучит. А кто был доволен, так это Илья. «Как ты ему? Я убил многих, всех не упомнишь. Жаль, удрал змей, но ничего, сведут кривые дорожки». В итоге все обернулось к лучшему. Прав оказался Медогар. Не в физиологии было дело. Если бы не стресс, Илья, быть может, еще долго пребывал бы в калеках. А так дело быстро на поправку пойдет. На одной ноге уже стоит твердо, а вторая... «Болит!» — весело сообщил сын. «Аж огнем печет!» «Хорошо! Вот это у меня тоже сначала болело, а потом хорошо!» «Не убивай ее, бать! Славно же все получилось! Мы с тобой четверых матерых нурманов в Валхалу спровадили! Люба!» Люба! 3 недели спустя пришло время расставаться. Так решил сам Илья. И Сергей Иванович не препятствовал. Сын выздоравливал стремительно. Еще прихрамывал, правда, и одна нога была потоньше другой, однако впечатлял. Если не обращать внимания на гладкие щеки и светлый пушок на верхней губе, так и не скажешь, что парню всего 15. Ростом почти Сергея Ивановича, а в плечах, может, и пошире. Но дело даже не в плечах. Глаза на по-юношески чистом лице совсем не юные. Глаза того, кто уже ходил по краешку между явью и тенью смертной. Ходил и не потерялся. Впрочем, Духареву такое не в новинку. У гридней других глаз не бывает. «Что теперь, сын? А что велишь, батя?» «Ничего не велю», — качнул головой Духарев. «Сам-то чего хочешь?» «Мир поглядеть?» — не задумываясь, ответил Илья. «Землю потоптать живыми ногами!» — метнул взгляд на голубя. «Ну, или копытами». «Добрая мысль. С Богуславом на восход пойдешь?» «Пойду, коль велишь», — согласился Илья, но Духарев уловил подтекст. «Не с братом? Сам хочешь?» «Ага», — улыбнулся Илья. «Сам, один. То есть вдвоем», — поправился он, вновь глянув на голубя. «До зимы, ладно? Можно?» «А Моров?» «О Морове мы уж как-нибудь позаботимся», — пообещал Сергей Иванович. Не хотелось Духареву отпускать 15-летнего парня странствовать в одиночку. Но это было не глубинное чувство, а всего лишь жадность отца, не желавшего терять сына даже на время. А Илью он понимал. Понимал, почему тот не хочет идти вместе с Богуславом. Не потому, что боится потеряться под тенью старшего брата. Парень хочет проверить, чего он стоит сам по себе. Вне могучего рода князь воевода Серегея. Орленок решил испытать крылья. Это нормально. Силком удерживать нельзя ни в коем случае. Если правильный сын вырос, непременно вернется. Но уже по собственной воле. А когти и клюв у этого орленка достаточно крепки, чтобы защититься от воли чужой. Пусть летит. «Можно, сын?» — тоже улыбнулся Сергей Иванович. «Дойдем вместе до Чернигова, а там езжай, куда пожелаешь. Земли славянские велики, а мир еще больше». Хотел добавить, если помощь нужна будет, дай знать, но удержался. А то сын не знает. А Илья думал, вот оно, счастье! На своих ногах твердо стоять, силу в руках чуять и свобода. Теперь бы еще гадину эту славья, чтоб Бог послал. И одного дня не было, чтобы Илья не вспоминал, кто друга Фроди убил и его самого покалечил. Ну ничего, дорожки сходятся. Встретятся еще.